Теперь я слушал более внимательно. «Так-так, а что он?» «Взял». Она стряхнула пепел на ковер. «С трудом, но согласился». «Что он рассказал вам?» «Он рассказал мне, зачем ему нужна пудреница и что он собирается сделать, когда получит ее. Он сказал мне, насколько ценна эта пудреница и как он получит деньги. Он согласился выделить мне третью часть за информацию». «Так, так, и зачем же ему нужна пудреница?» — небрежно спросил я. «Пожалуй, слишком небрежно». «Что вы с ней сделали?» — также небрежно спросила она. «Надо же, опять взялась за свое». «Да то, что вы уже слышали. Вам нечего о ней беспокоиться. Заканчивайте свой рассказ. Так зачем она ему нужна? А зачем, по-вашему, я убежала от Гормана?» Веда холодно посмотрела на меня, но в ее глазах я увидел тревогу. «Вы не хотели, чтобы они замучили меня?» — ответил я. «Помните?» Она засмеялась, но на этот раз веселее. «Угадайте еще раз. Вы были уверены, что Горман обманет вас? Вы знали, что Паркер хитер, и вы не хотели, чтобы вас задушили за вашу изумительную шейку, а затем бросили в пруд с камнем на шее?» Она нахмурилась. «Продолжайте, продолжайте. Вы тогда подсчитали, что половина денег лучше, чем треть, а когда я вернулся и сообщил, что пудреница исчезла при взрыве, вы решили, что я припрятал ее для вас. Примите к сведению, что вы получите вдвое больше, чем от Бретта, если купите мою информацию». Я встал и зевнул. «Пойдем, детка, пора спать. Мы достаточно наговорили сегодня. Я покажу тебе постель». На ее лице появилась тревога и сомнение. «Вам не нужна моя информация?» — удивилась она. «Я подумаю об этом». Я взял ее за руку и повел в спальню. «Возможно, я обтяпаю это дельце и без вашей помощи». «Нет, вы не сможете», — выпалила она, врываясь. «Не стоит об этом и мечтать. Для того, кто ничего не знает, пудреница ничего и не значит». «Это вы так говорите». Я уселся на постель. «У меня в голове есть свои шарики. Недаром я был сыщиком. Мое дело искать. Вы удивитесь, узнав, как я умею искать». Веда посмотрела на меня. От злости на ее щеках выступили два красных пятна. Она не знала, что и подумать. Она просто растерялась. «Мне нужна половина», — начала она, но я кинул ее на кровать. «Не кричи на меня, любимая, не надо», — прошептал я нежно. «Я не желаю ночью разговаривать о делах. Нам надо немного повеселиться». «Не дотрагивайтесь до меня», — процедила она сквозь стиснутые зубы. «Я буду кричать, отпустите меня, я уйду». «Иди, иди, моя крошка», — проронил я, сжав ее руки. «И можешь орать, сколько влезет. В этом доме все кричат. И все к этому привыкли. Подумают, что это моя любовная причуда. Отпусти меня, шельма, шаромыжник, хлюст, стрекулист!» Она вырвала одну руку, и я получил отличный для женщины удар по челюсти. У меня было неважное настроение после событий последних суток, и я не намерен был шутить. «Вот как!» Ляпнул я, навалившись на нее. Веда попыталась укусить меня, но попытка оказалась несерьезной. Она обвела мою шею руками, как будто боялась потерять меня. Наши губы были уже рядом, а ее глаза блестели, как звездочки. Я же говорил, женщины — странные животные. Глава 8. Телефонный звонок поднял меня с постели. Веда испуганно вздрогнула. «Это еще не пожар», — успокоил я ее. «Просто звонит телефон». «Ты сильно напугалась?» Веда ущипнула меня. «Не так сильно, как ты думаешь», — ответила она. И поскольку телефон стоял с ее стороны, потянулась за трубкой. Я положил руку на ее прелестную грудь. «Лежи спокойно. Я сам возьму трубку». И я потянулся через нее за трубкой. «У тебя манеры свиньи», — прошепела она. «В детстве мне довелось иметь дело с очень старыми-старыми дамами», — ответил я и добавил в трубку: «Хеллоу». «Спускайся вниз, Флойд», — услышал я голос Кейзи. «Здесь улетает крышка от коробки, но я подержу ее, пока ты не спустишься вниз».